Хьюм и Дэниелс были убеждены, что католическая церковь должна дать на это ответ. В их документе содержалось заключение, что обеспокоенность патриарха имела под собой почву. Кардиналы совместно составили письмо Иоанну Павлу и отправили его вместе с документами встречи в Ватикан. Ясно писали они папе, что русская православная церковь до сих пор не уверена в отношении намерений и целей католической церкви с латинской ритуальной формулой в России. Появилась настоятельная необходимость создавать отношения на основе взаимного доверия и представить ясные свидетельства нашей веры в то, что православная церковь есть сестра католической церкви и не предполагает в их отношениях никакого соперничества. Учитывая заслуги обоих кардиналов, Хьюм являлся членом конклава, на котором избрали Иоанна Павла, а Дэниелс уже 13 лет был кардиналом, документ имел в Риме реальный вес. К тому же Хьюм и Дэниелс, слишком хорошо знавшие Курию, послали еще две копии важным деятелям в Рим, одну кардиналу Садано, вторую представителю Совета Христианского Союза, ответственному за внешние связи, кардиналу Кэссиди. Иоанн Павел на письмо не ответил. Позднее у Хьюма возникли сомнения, дошло ли вообще до него это послание. Кардинал Кэссиди прислал вежливый, но уклончивый ответ только через несколько месяцев. Судя по всему, его действие сильно ограничивало распоясавшаяся Курия. Государственный секретарь кардинал Садано хранил молчание. Бюрократическая отписка в грубой форме, датированная 3 мая 1996 года, пришла от Жан-Луи Таурана. В ней было всего 3 коротких абзаца, из которых смысл имелся только в одном. «Выражая вашим преосвященством сердечную благодарность за проявленное внимание к этому вопросу, я хочу заверить вас, что во время двухсторонней встречи между делегацией патриарха Московского и представителями Ватикана, проходившей 12 и 13 января, были приложены все усилия для того, чтобы найти удовлетворительные решения всех вопросов, столь детально изложенных вашим преосвященством, патриархом». Иными словами, не лезьте куда не следует, оставьте это дело профессионалам. Хьюм не мог успокоиться. Несмотря на исключительное умение сдерживаться, он имел чувство собственного достоинства и занимал высокий пост. Он не привык, чтобы с ним так обращались обычные епископы. Более того, кардинал Хьюм вложил много сил и энергии, потратил уйму времени на предприятие, которое с такой легкостью и решительностью оказалось отвергнуто Римом. Однако в данном случае он мало что мог сделать, и вскоре инициатива Хьюма Дэниелса была окончательно забыта. Конечно же, ничего не добились и профессионалы. Иоанн Павел умер, так и не осуществив свою мечту приехать в Москву, и его замысел залечить раны Великой Схизмы 1054 года так и остался неосуществленным. Поведение Ватикана заставило многих представителей православной церкви усомниться в искренности Иоанна Павла. Однако более убедительной кажется точка зрения тех, кто видел в нем человека, мечтавшего о великих свершениях, но не всегда способного подбирать для их осуществления подходящих людей. Когда 11 сентября 2001 года Иоанн Павел услышал о теракте в Нью-Йорке, его голос слился с потоком осуждения, хлынувшим со всего мира. Из своей летней резиденции Кастель-Гандольфо папа послал телеграмму президенту Бушу-младшему: «Спешу выразить вам и вашим соотечественникам мою глубокую скорбь и сказать, что в этот мрачный и трагический момент я молюсь вместе с вашим народом». И издал бюллетень, в котором отразился весь ужас совершенного нечеловеческого террористического акта. 2 дня спустя, по случайному стечению обстоятельств, он руководил церемонией приветствия нового американского посла в Ватикане. И хотя его обращение не привлекло особого внимания, оно удивительно отличалось по тону от большинства публичных заявлений по поводу раненого американского орла, собравшегося нанести ответный удар. В нем не было сказано ни слова о праве Соединенных Штатов постоять за себя. Наоборот, Иоанн Павел заявил: Я молю о том, чтобы этот нечеловеческий акт пробудил в сердцах людей всего мира твердую решимость отвергнуть любое насилие, дать бой всему, что сеет ненависть и раскол среди человечества, и работать ради наступления новой эры, эры интернационального сотрудничества, в основе которого будут лежать высшие идеалы солидарности, справедливости и мира. Через два дня после теракта, то есть задолго до того, как подобные комментарии стали возможны где-либо, в соблюдавшей политкорректность Европе, папа уже высказывал опасения относительно того, какой ответный путь может выбрать Вашингтон. Возглавляемое Америкой наступление на Талибан в Афганистане началось столь быстро, что у Иоанна Павла не хватило времени для организации независимого движения «За мир» на дипломатическом уровне, какое удалось создать в период первого кризиса в заливе. В близких к папе кругах царила растерянность. Все более распространенной становилась оценка афганской кампании как войны за справедливость, что свидетельствовало о том, что в этот момент влияние Иоанна Павла на церковь ослабло. Однако к тому времени, как Соединенные Штаты и Британия завершили дипломатические и военные приготовления для нового крупномасштабного нападения на Ирак, Иоанн Павел вновь обрел былую мощь. Публичными наставлениями и стремлением использовать личное влияние антивоенная кампания напоминала ту, что Иоанн Павел развернул 12 лет назад. Дипломатический представитель Ватикана кардинал Пио Лаги был направлен в Вашингтон с целью отговорить Буша от наступления. Другой кардинал, Роджер Эчигари, поехал в Багдад на встречу с Саддамом Хусейном. Как он позднее сообщил, Хусейн долго и внимательно слушал мольбы папы о мире и как ответный шаг послал на аудиенцию в Ватикан Тарика Азиза, заместителя премьер-министра Ирака. У Иоанна Павла состоялась личная беседа с генеральным секретарем ООН Кофи Ананом, а также с британским премьер-министром Тони Блэром и испанским премьером Жозе Марии Азнаром, которые более остальных поддерживали американскую политику. Встретился Иоанн Павел и со сторонником антивоенной политики немецким министром иностранных дел Йошкой Фишером. Иоанн Павел продолжал обращаться с призывами к мирному урегулированию конфликта и после того, как надежды на успех уже не оставалось. «Нужно всегда стремиться к миру. Это никогда не поздно», — говорил он, когда военные действия уже начались. Во время вторжения американцев в Ирак особенно гнетущее впечатление на Иоанна Павла произвел тот факт, что Саддам Хусейн призывал в помощники Аллаха, а Джордж Буш — закончил свою речь словами «Господь благословит Америку». Можно считать, что Иоанн Павел, пытаясь удержать власть имущих от использования силы, дважды потерпел неудачу. Однако не стоит отрицать, что в вопросе осмысления и оценки католичеством военных действий он добился существенных изменений. Нельзя сказать, что папа являлся абсолютным пацифистом. Во время Балканского кризиса в начале 90-х он был среди тех, кто выступал за военное вмешательство во имя гуманности, и вряд ли он сделал все, что было в его власти, как действовал он, к примеру, в вопросе о женщинах-священниках, в период обоих кризисов в заливе. Ватикан — это мир, где малейшие различия в оценке истины и в использовании власти имеют очень большое значение, и кардинал Ратцингер, заявляя о позиции Иоанна Павла, отмечал, что папа не предлагал принять антивоенную позицию как церковную доктрину, но выступал за нее как сознательно принятую, подсказанную верой. Иоанн Павел инстинктивно встал на сторону пацифизма. Когда шла подготовка к разворачиванию новой операции в заливе, он говорил о том, что хочет, чтобы опыт Второй мировой войны стал предостережением для новых поколений. В том, что пережитое в молодые годы зародило в нем стремление к миру, не возникает сомнений. В появившейся десятилетия назад энциклике «Сотый год» Иоанн Павел писал: «Нет, никогда вновь нельзя допустить войны, которая лишает жизни невинных людей, учит убивать, коверкает и жизни тех, кто убивает, и оставляет после себя цепь ненависти и вражды, приводя таким образом к тому, что становится еще труднее найти справедливое решение проблемы, спровоцировавшей войну. И вторжение в Ирак стало последним подобным событием, побудившим его к действию. Открыто высказанное следующим папой Бенедиктом XVI отношение к военным вторжениям очень сходно с позицией Иоанна Павла. Впрочем, трудно было бы ожидать от преемника Иоанна Павла, чтобы он одобрил любые, хотя бы отдаленно напоминающие американскую кампанию действия. К тому же существуют явные свидетельства того, что опасения, высказанные Иоанном Павлом, подтвердились. Еще один вопрос, выросший из теракта 11 сентября, это вопрос о взаимоотношениях католицизма и ислама. Иоанн Павел стал первым папой, выступившим с официальным обращением к мусульманам в 1985 году, когда на стадионе в Касабланке, куда он прибыл по приглашению мусульманского руководства, его слушали 80 тысяч молодых мусульман. Поездку, которую я совершил в Марокко по приглашению короля Хасана II, несомненно, можно расценить как историческое событие, заявил он. Готовность, с которой молодые люди слушали слова папы, поражала. А в 1991 году, во время поездки по следам святого Павла, он стал первым папой, вошедшим в мечеть. Мечеть Омейяда в Дамаске, где, как считается, хранится голова Иоанна Крестителя.